Глава 19. Снова зуб. Отчаяние. Неожиданная защита. Сибирочке становилось с каждой минутой все хуже и хуже. Веревки резали ей руки и ноги. Тряпка, засунутая в рот бедной девочки, мешала ей свободно дышать. Она почти совсем задыхалась. Ее спутанные мысли отказывались работать. Уже не прежний ужас, а тяжелая тоска сковывала маленькое сердечко. Теперь уже страх перед тем, что будет, не терзал, как прежде, душу девочки. Она хотела только одного. Хотела всеми притупленными в ее измученном мозгу мыслями, чтобы то, чему неименуемо было суждено свершиться, свершилось бы теперь, сейчас. Так тянулись тяжелые минуты, может быть, и часы. Сибирочка не могла сообразить, сколько времени прошло, как неожиданно послышались быстро приближающиеся шаги по коридору, и кто-то, подойдя к двери, повернул ключ в замке. В сильно сгустившихся сумерках, царивших в комнате, Сибирочка увидела зуба. Он был страшен. Его глаза бешено сверкали. Лицо подергивалось судорогой. От него пахло вином, и, казалось, он едва стоял на ногах. Медленно, неверной походкой подошел он к Сибирочке и, грубо схватив ее силой, поставил девочку перед собою. «Ну, что? Надумала, наконец? Хочешь, не хочешь, а нужно тебе сделать по-моему!» Грубо проговорил он и сильно потряс девочку за плечи. Та, если бы и захотела отвечать своему мучителю, вряд ли могла сделать это. Тряпка, воткнутая ей в рот, не давала возможности девочке произнести ни одного слова. Тогда, видя это, зуб, вынув оттуда грязный комок тряпиц, освободил рот девочки. «Ну, отвечай теперь, согласна ли исполнить мой приказ? Говори, а не то худо будет», — произнес он с плохо сдерживаемым бешенством. Сибирочка едва-едва могла перевести дух и молчала. Только маленькое сердечко ее билось в груди, как подстреленная птица. «А, так ты не хочешь говорить?» Зашипел снова зуб и изо всей силы отшвырнул от себя девочку, так что та, пролетев несколько шагов, тяжело рухнула на пол. Злодей в один прыжок очутился подле нее. Его перекошенное злобой лицо со страшными от бешенства глазами и трясущимися губами наклонилась близко-близко над лежавшей перед ним связанной жертвой. Он сжал свой огромный кулак и взмахнул им над головой Сибирочки. Ужас, отчаяние, трепет перед побоями заставили Сибирочку собрать последние силы и прервать свое тяжелое мучительное оцепенение. «Помогите!» Отчаянно и глухо крикнула она с мольбой. В ту же минуту сильно затрещала ведущая в соседнюю комнату ветхая дверь. Соскочила с петель, рухнула под чьим-то могучим напором плеча, и черная, как сажа, женская фигура появилась на пороге комнаты. «Элла!» — крикнула вне себя угасающим голосом Сибирочка. «Да, да! Элла здесь, госпожа!» — прогремела негритянка и с нечеловеческим диким остервенением бросилась на зуба. Тот, не ожидавший ничего подобного, замер от ужаса, увидя перед собой черное лицо, сверкающие белки и оскаленные, как у зверя, зубы. Воспользовавшись этим замешательством, негритянка, толкнув бродягу на пол, наскоро сорвала простыню с кровати, находившейся тут же в комнате, и скрутила ею ноги и руки все еще не пришедшего в себя нетрезвого зуба. Потом, ни медля, ни минуты, она также быстро освободила от связывающих веревок Сибирочку и, распахнув дверь в коридор, громко крикнула своим сильным гортанным голосом, призывая на помощь. Прошла минута. Поднялась суматоха в коридоре. Слуги, сторож и еще какие-то люди, заспанные и испуганные, появились в комнате, занятой зубом. Они с изумлением, почти с ужасом, таращили глаза на их связанного постояльца, на дрожащую белокурую девочку и на черную негритянку, неизвестно каким образом очутившуюся здесь. Между тем Сибирочка, ободренная присутствием своего черного друга, уже стояла в толпе людей и вся бледная, взволнованная, прерывающимся голосом говорила. «Это не дедушка! Нет, нет! Они обманули меня! Это разбойник и преступник! Он бежал из тюрьмы, из Сибири! Он очень злой человек! Он хотел убить купца Гондурова, меня и Андрюшу, там, в тайге! А здесь предлагал мне, чтобы я признала его своим дедушкой и всем заявила это! Но мой дедушка умер, а это беглый каторжник! Я боюсь его! Я боюсь его! Он не дедушка! Нет! Нет!» Простонала несчастная девочка, едва держась на ногах от пережитых страхов и мучений. Между тем зуб, бившийся на полу, тщетно старался освободиться. Угрожал всячески Сибирочке, черной девушке и всему миру, броня и проклиная всех и все. Он то злобно рычал, как раненый зверь, то в бешенстве шипел, бессильный что-либо сделать. Вскоре подоспела полиция, за которой уже послал управляющий гостиницей, и Сибирочка должна была рассказать все подробно о случившемся с нею. Потом ее, Эллу и связанного зуба повели в участок, где должно было разобраться это загадочно странное и темное для окружающих людей происшествие. Но теперь Сибирочка не боялась больше ничего. Ее черная подруга находилась с нею.